стационар приходил отмечаться на утреннем и вечернем обходе, плюс заодно делать по-быстрому капельницу и сразу домой. Дома было хорошо. Чем-то похоже на обычный выходной, только как-то еще спокойнее. Даже голова не пухла о том, как теперь быть. Почему-то знал, что все наладится. И это ощущение было похоже на перскую чуйку, только включилась она почему-то вдруг в быту. Наверное, удар по голове закатил какие-то шарики за какие-то ролики. Или действовали лекарства. А может, просто потому, что Ольга Николаевна заверила, что обязательно найдет среди вышедших на пенсию коллег-педагогов кого-нибудь, кто захочет и, главное, справится с ролью няни. Только вот Маринка тревожила. Она была сама на себя не похожа. Тихая, покладистая, исполнительная. За Темкой приглядывала, как заправская нянька. Капризы свои и бзики вообще забыла. Видно, испугавшись за отца, ей пришлось как-то скачкообразно повзрослеть. И в целом это радовало, если бы не ее глаза. Глаза у нее грустные, как будто потеряла она что-то и найти не может. Давняя эта тоска, недобрая. Тамаркины слова засели в голове и все ходили, ходили по кругу. Вообще, Тамара, прямо скажем, была со странностями. Иногда так заговаривалась, что даже сама потом не помнила, что говорила. Бахтыр утверждал, что она единственная из его цыганок, которая действительно умеет гадать на будущее. И что она действительно говорит с духами, которые и нашептывают ей все эти нелепицы. Но иногда от этих нелепиц даже у Андрея мурашки бежали. Он как никто другой знал, что цыганки – хорошие интуитивные психологи. Они мастерски умеют угадывать настроение и говорить общими фразами, каждый раз попадая точно в цель. Но сейчас он смотрел на дочь и действительно видел в ее глазах глубокую потаенную тоску. И что с нею делать, не знал. «Давняя эта тоска, недобрая, такая же, как у тебя. Неужели не хочешь ее прогнать?» Вот тут бы он поспорил. Тоскливо он себя не чувствовал, голову ерундой не забивал. Вот только Маринка как-то вечером подлезла к нему под бочок и без всякого там гадания спросила. «Папочка, ты скучаешь, да?» «Нет, просто кино смотрю». «А с чего ты взяла?» Маринка пожала плечами. «У тебя глазки грустные, как у щеночка». «Не торопись судить, начальник. Сам-то тоже, небось, не святой». «А это Тамара о чем?» Тогда, казалось, намекает на недовольство Андрея ее непонятными интригами с Юрашем и Аленой. А сейчас вдруг подумалось. А ведь и правда, не святой. Тогда, 3 года назад, Ирка действительно нарисовалась с требованием видеться с детьми. А Андрей действительно довольно грубо отказал и даже припугнул. На тот момент только-только затихли Маринькины истерики. Она только начала играть с девчонками во дворе и в школе и не вздрагивать при слове «мама». И он просто не захотел проходить через все это снова. Ему проще было порешать грубостью с Иркой, чем разбиваться потом в лепешку перед дочерью. И может, он все-таки был неправ? Кто знает, как повернулось бы все, если бы он проявил терпение. Может, Ирка осталась бы? Может, прерванная связь с детьми, да ладно с детьми, хотя бы с Маринкой, наладилась бы, и теперь дочери было бы проще, уже от одного понимания, что у нее все-таки есть мама. И может, не было бы сейчас этой тоски в ее глазах. Кто бы знал заранее, как правильно, как нет, и возможно ли хоть что-то теперь исправить. Думал об этом почти сутки, а потом набрал Иркин номер. «Сразу говорю, что навсегда, да еще и хрен знает куда, детей не отдам. Но если хочешь, возвращайся жить в город и видься с ними хоть каждый день. Если они захотят, конечно. Насильно заставлять не буду, имей в виду». «Заставлять не понадобится, вот увидишь. Я все-таки их мать». «Вот и посмотрим. А для начала просто погуляем. Сегодня вечером в 6 в горпарке». Положив трубку, посидел еще немного в задумчивости. Не был уверен, что поступает правильно, но это было хотя бы что-то. Заглянул к Маринке в комнату. «Гулять идем? В парк? На карусели?» Она обернулась, глядя на него с каким-то настороженным недоверием. «Ну, не вижу радости. Не хочешь, что ли? Там вас с Темкой будет кое-кто ждать». «Кто?» «Сюрприз». «Ура!» Заверещала Маринка и поскакала за братом. «Темка, собирайся! Сюрприз будет! Ну чего ты стоишь? Где твои шорты?» Одевалась быстро и беспрекословно. И ненавистные гольфы надела. и ранее забракованное из-за пышного банта на груди платье, и даже не пищала, а только терпеливо ойкала и шипела, когда Андрей пыжился, заплетая ей косичку. Потом, уже стоя в коридоре, пританцовывала от нетерпения, поучая брата, как застегивать сандалии. «Не так. Ну ты что, все забыл, что ли? Вот в эту дырочку надо. Гулять пойдем. Гулять. Сейчас кое-кто дома останется, если будет медленно собираться. Шевелись. Ты что, не понимаешь? Нас там ждут». В таком ажиотаже добрались до парка. Народу было не так много, как в выходные, но все-таки людно. Шли по аллее. Справа за руку Маринка, слева Темка. А впереди уже видна условленная скамейка. Остановились в шагах в пяти от нее. Андрей смотрит на Ирку, а она как-то растеряна на детей. Рядом на скамейке лежит огромная, почти с Маринку ростом кукла. Но Маринка ее даже не видит. Все вертится, иногда проскальзывая взглядом по лицу матери, но не реагируя. И нетерпеливо дергает ненавистный бант на груди. Андрей кивнул Ирине. «Ну чего же ты?» И она взволнованно схватилась за куклу. «Марина?» Маринка завертелась еще активнее, отыскивая зовущего, и вдруг замерла. И потому, как ее пальчики судорожно вцепились в его ладонь, Андрей понял. Узнала. Не сходя с места, чуть потянул ее за руку, понукая сделать шаг вперед. «Мариночка!» Вымученно скривилась в улыбке Ирина и протянула куклу. «Доченька, смотри, что у меня для тебя есть!» Но Маринка попятилась, вцепляясь в ладонь Андрея еще крепче. Подняла на него полные разочарования глаза. «А Оксана что, не придет?» Андрей от неожиданности растерялся. Глянул зачем-то на Ирку, на то, как пораженно опускаются ее руки с огромной куклой. А Маринка выдрала ладонь из его пальцев и бросилась прочь. «Марина, стой!» – закричала ей вслед Ирина. «Стой! Я кому говорю? Вернись сейчас же!» Отшвырнув куклу, кинулась на Андрея с кулаками. «Иванов, это ты! Это все ты!» «Это мы, Ир!» – удержал он ее руку. «Хватит уже назначать виноватых. Мы оба хороши, каждый по-своему». «Верни ее! Слышишь? Сейчас же скажи ей, чтобы вернулась!» «Я сразу предупредил, что заставлять не буду. Тем более ты же видишь, она ждала вовсе не тебя». «Какой же ты гад, Иванов!» Шипя, выдернула Ирина руку из его захвата. «Я чувствовала, что ты неспроста так легко согласился. Я знала, что ты устроишь какой-нибудь цирк». «Цирк с Оксаной устроил вовсе не я, если помнишь. Просто, кажется, змея укусила себя за хвост и теперь бесится, да?» «Да пошел ты! Я тебе сразу говорю, я этого так не оставлю. Я, если надо, с органами опеки приду». «Я буду добиваться свиданий, и если надо, в принудительном порядке!» «Ну так начни сына!» – усмехнулся Андрей. «Вот же он!» Они оба глянули на погруженного в мотыляние цветного пояска Темку. Правда, он, скорее всего, и не в курсе, кто ты такая, но зато и не убегает. «Общайся!» Лицо Ирины болезненно искривилось. «Это слишком жестоко, Иванов. Ты даже не представляешь, насколько ты сейчас низок!» Андрей снова усмехнулся, качнул головой. «Ну что я могу сказать, Ир? Попробуй еще. Может, с пятого или с десятого раза у тебя что-нибудь и получится. Только имей в виду, что я буду следить за происходящим. Назойливости или ломки Маринки не допущу. Хватит с нее. А вообще, знаешь, мой тебе совет. Добрый такой, дружеский совет. Подумай хорошенько, зачем тебе это все? Дети – это ведь не только кукол дарить. Это еще и решать их проблемы. В первую очередь их, потом уже свои. Если дойдет вообще эта очередь до своих. Если честно, мне кажется, ты не готова, Ир. Ты, похоже, как-то по-другому себе это представляла. Так может, оно тебе и не надо? Подумай». Маринку нашел за летней сценой. Она сидела на корточках, прижимая спиной к стене и размазывала по щекам слезы. Подошел, присел рядом. Притянул ее к себе, обнял. «Она что, вообще больше никогда не придет? Вообще-вообще?» – всхлипнула Маринка. Андрей зажмурился, глотая ком в горле. «А ты так хочешь, чтобы она пришла?» «А ты что, нет?» – рассмеялся. «Откуда дети всегда все знают? И кто вообще больше смыслит в жизни, они или взрослые?» «Хочу. Я тоже хочу, но боюсь, что она...» Осекся. «Сказать сейчас Маринке, что этого не хочет сама Оксана, это добить ее. Она не отвечает на звонки. Наверное, куда-то уехала. «Тёмка, фу, брось эту гадость!» Вскочила вдруг Маринка, бросилась к брату, выхватывая из его рук чей-то использованный бинт. «Он заразный, ты что, не понимаешь? Ну вот что с тобой делать? В фонтане руки мыть? Пап, у него теперь руки грязные!» Пошли в фонтан, куда еще? Маринка, с завистью глядя на скачущих под струями детей, театрально вздохнула и глянула на Андрея. «Видит ли представление?» Он усмехнулся. «Ну вот что с ней делать?» И тут дошло что. А поехали к Оксане домой. Может, вернулась уже. Но Оксаны дома не оказалось. Не скрипели украдкой половицы за закрытой дверью. Не отблескивал шпионским бликом дверной глазок. Лишь одиноко тренькал звонок, да и тот заедал. Андрей прошелся по соседям на лестничной площадке. И одна из тетушек сказала, что Оксану не видно уже почти неделю. Вышли на улицу, растерянно замерли у подъезда. «А может, она у тети Алины?» – робко предположила Маринка. «Тетя Алина? Это кто?» «Подружка. Ну, та, у которой Татошка. Помнишь?» И, словно боясь, что Андрей откажется, вцепилась в его руку. «Папа Оль, ну давай проверим. Ну, пожалуйста!» Сначала довольно долго искали тот самый дом, так как запомнила его Маринка, как оказалось, весьма условно. Потом возникли проблемы с подъездом. В итоге, обойдя своей дружной компанией почти с десяток квартир, наконец попали в нужную. «Так она вроде уехала? К родственнице какой-то, то ли двоюрной, то ли троюрной сестре. В Краснодар, кажется». Алина смотрела на Андрея с нескрываемым любопытством, из чего он сделал вывод, что разговоры о нем между подругами велись, вот только неясно какие и в какой период. «Надолго?» «Понятия не имею», – пожала Алина плечами. «Ну, думаю, навсегда». «То есть как?» «Ну, вот так. Она еще с весны собиралась. А потом...» Замолчала, но Андрей понял. Потом в ее планы вмешался он со своим семейством. А теперь вот она снова свободна. Сосредоточенно нахмурился. «У вас есть ее новые контакты?» «Нет». «Какие-то данные ее родственницы? Адрес? Или хотя бы имя и фамилия?» «Нет». «Как же так?» Заподозрил неладный Андрей. «Марина, говорит, вы подружки?» «Неужели ничего не оставила?» «Нет, мы в последние дни почти не общались. Она перестала ко мне заходить, отказывалась даже с детьми вашими снова на дачу съездить. Хотя в прошлый раз им вроде понравилось. Отстранилась как-то. Не знаю, что за муха ее укусила». В замке зашурудил ключ. Андрей посторонился, впуская вошедшего, и тут же, кажется, все понял. Вошедшим был тот усатый мужик, который пытался как-то обжимать Оксану возле машины. «Знакомьтесь, это мой муж Виктор». «Ведь это...» «Иванов». Дежурно протянув ему руку, опередил ее Андрей. «Спасибо за информацию, Алина. Если появится что-то новое, обязательно мне позвоните». Спускались молча. Маринка, расстроенно ковыряя носком пол, Темка, испуганно прислушиваясь к гулу лифта, а Андрей, вспоминая тот инцидент у торца дома. Он тогда сходу задохнулся от ревности и мало что соображал, а сейчас точно припоминал, что Оксана не хотела тех объятий. Быстро вывернулась и поспешила уйти. И сейчас его неожиданно кольнула уже не ревность, но злость. Как у этого Виктора, мать его, наглости хватило руки распускать. «Да если вы...» «Пап, и что теперь?» – перебила его мысли Маринка. «Она совсем уехала, да? И мы ее больше не найдем?» Вздохнул, прикидывая шансы. Они были ничтожны и в перспективе тянули на себя много времени. Звонков, может, письменных запросов и, само собой, использование служебного положения в личных целях. Но все-таки были. Сейчас для Андрея даже 1 на 1 000 000 уже было шансом. «Найдем, дочь. У тебя папка все-таки в милиции работает, а не картошку на базаре охраняет». Дальше следовало бы добавить, что найти – это полдела. Оксана, судя по решительному шагу с переездом, твердо решила завязать с прошлым. И семейство Ивановых в ее новые планы явно не вписывалось. Но не стал. Это уже их взрослые дела. И хотя он и сам пока не знал, что будет делать, когда найдет ее. Но отступать, не попробовав хотя бы поговорить, не собирался.